Глава 15. В гостях у маньчжуров. Старик маньчжур был и обрадован выгодными сделками, и расстроен. Он чувствовал, что все меняется даже здесь. Когда он был молод, то власть маньчжуров была могущественна, а теперь даже гелики не уважают. Какие страшные перемены с тех пор. Рыжие хозяйничают повсюду, рвут нашу страну на части. Подлые, низкие люди из простолюдинов поднимают голову. Всюду восстания. Тяжелое время. Дворяне живут хуже, чем в прежние времена. Зато торгаши наживаются. Особенно те, кто заводят дела с иностранцами в портах. В Шанхае, например. Торгуют опиумом и развозят его по всей стране. Из-за торгашей гибнет дворянство, цвет народа. Гибнет, приучаясь к яду, привезенному иноземцами наш народ. Страшные времена. Если в городе будут меня винить, что не задержал русских, то ответ прост. Не желал кровопролития, поэтому избежал столкновения. Губернатор, когда отправлял, сказал, при встрече с русскими не ссориться, быть полюбезней, как водится между соседями. Объясню, что хотел быть благоразумным, сойтись с ними, выказать вежливость и выведать намерения. Старик мысленно пытался оправдать себя, но он знал обычаи и законы своей страны. Неприятности могли быть. «Купцы мои, кажется, не очень озабочены, что сюда явились русские», — думал старик, глядя на спутников. «Им горя мало. Низкие люди. Рады, что смогут извлекать тут выгоды. У капитана сила и товары. Неплохо бы, конечно, самому завести с ним дружбу и торговать. Он не продает яда, его торговля простая и честная. Может быть, по-своему справедливы намерения русских». Старик был человек умный, надменный и строгий. Его потому и послали сюда, чтобы все проверить. Он считался одним из самых честных сансинских чиновников. То, что он увидел у русских и услышал от капитана, заинтересовало его. Русские, конечно, решили занять эти земли. Он чувствовал это по общей обстановке, по твердой уверенности капитана, по настроению геликов, которые поголовно передались русским. Как они, собаки, переменились! Старик уже несколько лет не ездил сюда. На этот раз и он, и его спутники, бывавшие здесь раньше, почувствовали себя гостями, а не хозяевами. Старик знал, что дружба с иностранцами, интерес к их жизни власти не поощряют, что это унижает чиновника в глазах начальства. Но теперь такое время, что и явно, и тайно всех начинают занимать чужеземцы. По закону все запрещено чиновнику, но теперь многие извлекают выгоды за счет отступления от старых обычаев и порядков, от самых основ, на которых стоит империя. Что-то случилось, и все стало расползаться. Власть строга еще, конечно, крепка, сильна, но умный человек видит, все идет не так. И не мне полагал старик маленькому человеку противиться ходу событий. Сама судьба посылала и ему удобный случай. Русские товары в Кяхте дороги, а здесь они очень дешевы. В душе он давно уже осуждал многие законы в своей стране. Как бы просто, казалось, можно жить и торговать к обоюдной выгоде. Противоречивые чувства владели старым маньчжурским чиновником, когда он сидел в ожидании гостей, приказав повару приготовить самый лучший обед. Русские уже собирались, и Козлов сказал капитану. «А как у старика глаза разбежались на товары, Геннадий Иванович? Вот уж он доволен будет подарками. Старухе отвезет красного-то сукна». «Он не токма амур, себя заложит», — подумал Конев и сказал мрачно. «Торгашить гораздо». Старик вышел встречать гостей с улыбкой, вежливо поклонился, развел руками и пригласил их в шалаш, сделанный из елового корья. Пол был устлан белыми циновками из рисовой соломы. Капитан передал подарки старику красного сукна и ситца, а его спутникам по отрезу от сукон попроще. Старик принял все с поклонами. Капитан заметил, что он немного озабочен. Все уселись на низкие скамеечки. По обе стороны капитана Шестаков и Козлов, а с ними рядом, прямо на циновках, поджав ноги, Пось и Афоня. Перед русскими поставили маленькие лакированные столики. Старик устроился напротив капитана. Служили двое бойких молодцев с черными косами. Водку подали в медных бутылях. Появилось красное вино. Пили из маленьких фарфоровых чашечек. Одно за другим подавались блюда. Черепаховый суп, острые соусы, рис, курица, свинина, бобы. В одном из кушаний оказались и свинина, и курица, и что-то вроде рыбы, но было вкусно. Невельской опять расспрашивал про край, про реки и селения. Маньчжуры отвечали на этот раз гораздо охотней и лишь изредка переглядывались. И тогда капитану казалось, что они все еще чего-то опасаются. «С тобой выгодно торговать», — наконец сказал старик. «Мои товарищи хотели бы продолжать с тобой торговлю». «На Иске у меня лавка и селение», — отвечал Невельской. «Приезжайте туда на будущий год, и будем торговать. Вам нужны наши товары, а нам ваши. Мы будем рады, если ваши купцы будут приходить к нам. Мы будем очень довольны. Мы будем соблюдать ваши законы, когда будем у вас. А вы, когда бываете здесь, наши». «Это хорошо», — сказал старик. «Очень приятно слышать. Но вот что меня беспокоит. Скажите, правда ли, — продолжал он, несколько волнуясь, — не ошиблись ли вы, сказав, что здесь русская земля?» «Да, это правда», — спокойно ответил капитан. «Но почему же прежде об этом ничего не было известно?» «Мы всегда знали об этом, только не занимали эту землю, потому что не было причины беспокоиться. А теперь, когда сюда подходят на судах рыжие, мы решили преградить им вход в реку». «Но почему вы говорите, что тут земля ваша? Как вы можете это доказать?» Невельской сказал, что есть договор, по которому земли между хребтом и морем не разграничены, и что теперь решено эти земли занять. Старик стал говорить о направлении гор и о границе. Он доказывал, что граница пошла по горам. Велел подать кисточку, тушь и бумагу, и стал чертить горный становой хребет. Он нарисовал, как этот хребет двоится, не доходя до верховьев Амгуни. Одна ветвь идет на север, а другая к Амуру. И перебрасывается через реку. Капитан сказал, что тут и спора быть не может. И долго объяснял и доказывал старику свое. И сказал, что граница идет по южной ветви хребта. Что там главные горы, а не здесь. И что русский император твердо держится того, что эти земли русские, и их ни за что не уступит. «Я с вами согласен», — сказал старик вежливо. «Когда я выслушал ваши доводы, то вижу, что они верны. Но я боюсь, что у нас думают по-другому». «Надо полагать, что наш император сам убедит в этом вашего. И не нам, людям подчиненным, решать все это. Нам остается исполнять то, что прикажут. Я же, чтобы не подвести вас, дам вам бумагу, в которой все будет написано от имени нашего правительства». Старик в душе обрадовался. «А как же быть теперь с данью? Ведь мы собирали тут дань. Каждый год в казну государя поступало отсюда несколько сот соболей». «Ни о каком сборе дани я не слышал», — ответил капитан. «Если это было, то производился незаконный сбор, и мы об этом не знали прежде. И заранее скажу, что мы не потерпим никаких сборов здесь. Торгуйте, но дань собирать нельзя». «Это большой ущерб для нашего государства». «Но что значит сотня незаконно получаемых соболей по сравнению с теми выгодами, что получат обе стороны от взаимной торговли? Разве вы не видели наших товаров? А нам нужны рис, проса, водка, леденец, и мы все это будем покупать охотно». Старик задумался. Молодцы с косами убирали одни блюда и подавали другие. Маньчжурские купцы стали рассуждать, где лучше встречаться для взаимной торговли. Опять говорили о том, где и какие реки впадают в Амур, где какие селения, когда в них ярмарки. Оказывалось, что ближайшее селение маньчжуров находится отсюда в 20 днях пути вверх по течению. Старик объяснил, что плавание в низовьях реки частным лицам запрещено, что купцы идут сюда, давая взятки чиновникам, и что он взял их с собой, получив на это разрешение. Но неизвестно, допустят ли их еще раз сюда в будущем году. Хотя, конечно, они постараются приехать на иски. Он сказал, что если в самом деле все устроится так, как говорит капитан, то надо русским привозить свои товары в верхние селения. «Там лучше места, и тебе там понравится», — сказал старик. «На устье Уссури мы могли бы с тобой торговать гораздо выгоднее, чем на Кяхте. Так мои товарищи говорят». Невельской чувствовал, что сошелся с настоящей Азией и сущим Китаем, который считался чем-то скрытным и недосягаемым. А тут, как на ладони, все становилось ясным. Кяхта с ее глупыми ограничениями будет со временем не нужна. Ему даже показалось, что эти люди тоже тяготятся своими тупыми повелителями и своими старыми законами и ищут общения с другими народами. Он видел, народ этот не глуп, ясно и остроумно выражает свои мысли, совсем не страшится иностранцев, как принято думать. Лица этих людей совсем не такие, как их рисуют. Были красивые старики и молодые. Он додумал, что с занятием Амура, конечно, рухнут все привилегии торгующих в Кяхте, что Россия и Китай невольно сблизятся. Маньчжуры интересовались Россией и Европой. К их великому удовольствию Невельской велел принести атлас и показал карту мира. На ней Англию, сравнил ее с Китаем и сказал, сколько там населения и сколько в Китае. Старик подвыпил и сказал, что тут есть еще одна статья дохода, и капитан может ею сам воспользоваться. От простой торговли с геликами доходы невелики. «Мы берем девок у этих собак и увозим в город. Вы видите, что это за народ?» При этих словах кровь бросилась Позю в лицо, но он перевел все слово в слово. «Можете и вы», — старик подмигнул капитану. «Гелики — поганое племя, и нет греха отбирать у них баб». Невельской ответил. «Русский царь это знает, и велел смотреть, чтобы этого не было». «Что тут плохого? Это не люди!» — старик огорчился. «Они ведь и сами не очень беспокоятся за своих девок. Мы только так же поступаем, как они сами». «Нет, этого больше делать нельзя. Да и ваш закон запрещает отбирать женщину народа. А по нашему закону за это следует строгое наказание». «С капитаном трудно спорить. Жаль, конечно, что не во всем удается с ним договориться. Вообще, с этими землями давно не все ясно», — думал старик. «Сюда одно время запрещали ездить. Неужели они не разграничены? Всегда поминались какие-то государственные тайны, когда речь заходила про эти места. Впрочем, у нас всегда и всюду тайны. Как же можно твердо и с уверенностью отстаивать то, чего даже я сам не знаю толком? Теперь я даже возразить как следует не могу капитану». Старик признался, что теперь, когда капитан обещал ему бумагу, он согласен взять подарки, а то не знал, как быть, не желая обидеть гостя, но и принять не мог со спокойной совестью. На прощание старик расчувствовался, хвалил капитана, что он очень хороший человек. Ему все еще многое было неясно, но заговаривать о своих сомнениях он не решался, опасаясь, что в самом деле капитан прав. Дело решено правительствами, и тогда возражения лишь оскорбят гостей. Губернатору он предъявит правительственную бумагу. Негодяев-торгашей, которые сюда ездят и грабят геликов и тут наживаются, старик сам не любил. Пусть русские заберут у них все доходы и заставят исполнять свои законы. Маньчжуры проводили русских и дружески простились.